Глава 9. Вульф сидел за столом. Я сел за собственный стол и открыл блокнот. Гартрид Джад расположился в красном кожаном кресле. Вульф осушил стакан пива, смачно утер губы и откинулся на спинку кресла. «Похоже, вы не понимаете», — заговорил он, — «что уже не контролируете положение. От вас теперь зависит только одно. Вы можете сэкономить нам немного времени, что, возможно, зачтется в вашу пользу. Никаких обещаний я давать не стану. Все, что нам нужно, мы вполне можем выяснить и без вас, мы или полиция. Полицейские, конечно, работают неуклюже и порой неосторожно, но когда берут след, идут по нему до конца. Нам известно, что Филипп Тингли – сын вашей сестры, и это самое главное. Именно это вы пытались утаить. Остальное нужно только, чтобы упростить дело. Кто, например, отец Филиппа?» Джад, насупившись и стиснув зубы, молча смотрел на него из-под лобья. «Кто отец Филиппа?» – терпеливо повторил Вульф. Джад молчал. Вульф пожал плечами. «Как хотите». Он повернулся ко мне. «Вызови инспектора Кремера. Он ему быстро развяжет язык. Вы что-то сказали, сэр?» «Да», – рявкнул Джад. «Черт бы вас побрал! Отец Филиппа мертв. Его звали Томас Тингли. Он был отцом Артура». «Понимаю. Следовательно, Артур приходился Филиппу братом. Сводным». Судя по физиономии Джада, он предпочел бы, чтобы из его рта вылетали пули, а не слова. Томас был женат, и у него было двое детей. Сын и дочь. Сына звали Артур. А его жена была еще жива, когда... «Да». «Моя сестра поступила работать на фабрику Тингли в 1909 году. Мне тогда было 25. Я еще делал первые шаги в жизни. Ей было 19. Артур был младше меня на год или два. Его отцу Томасу было под 50. В 1911 году сестра сказала, что ждет ребенка, и призналась мне, кто его отец. Я тогда уже начал неплохо зарабатывать и отослал ее в деревню. В сентябре того же года она родила мальчика. Сестра сразу же возненавидела младенца. Она отказывалась даже смотреть на него. Мальчика поместили в детский дом, и мы оба о нем забыли. Я был тогда настолько занят своими делами, что, пожалуй, утратил всякую осторожность. Уже много лет спустя мне пришло в голову, что там могли остаться записи, которые лучше уничтожить. И я навел кое-какие справки. Когда это было? Только 3 года назад. Тогда я узнал, что случилось. Томас Тингли умер в 1913 году, а его жена год спустя. Его сын Артур в 1912 году женился, но его жена погибла в результате несчастного случая. А в 1915 году Артур законным образом усыновил 4-летнего мальчика из того самого детского дома. А откуда вам известно, что это тот самый мальчик? Я беседовал с Артуром. Он знал, что мальчик доводится ему сводным братом. Его отец на смертном одре рассказал ему всю эту историю и завещал заботиться о мальчике. По секрету, ведь к тому времени еще была жива жена Томаса. 2 года спустя, после того, как погибла жена Артура, не оставив ему детей, он и решил установить Филиппа. «Вы сказали, что наводили справки. А у Артура имелись эти бумаги?» «Да». Но он наотрез отказался расставаться с ними. Я пытался уговорить его, предложил баснословную сумму, несусветную, но он уперся рогом. Ко мне он симпатии не питал, да и в мальчике, который рос неуправляемым разгильдяем, он разочаровался. Вульф спросил: «И вы решили добыть эти записи иными методами?» «Нет, ничего подобного». Уголок рта Джада дернулся. «Не пытайтесь вывести меня из себя. У вас ничего не выйдет, и к убийству я тоже не причастен. Я слишком хорошо знал Артура и не опасался с его стороны подвоха, тем более, что он сам пошел мне навстречу. Он спрятал все бумаги в запертую коробку, которую поместил в свой сейф, завещав коробку со всем содержимым мне. Правда, он не сказал мне, где хранит эти бумаги. Я выяснил это позже». «Когда?» 2 дня назад». Брови Вульфа взметнулись. 2 дня? Да. В понедельник утром Филипп пришел ко мне на работу. Я не видел его с младенческого возраста, но он удостоверил свою личность и прихватил с собой копии всех документов. Он потребовал $1 миллион. Голос Джада дрогнул. Миллион. А чем он угрожал? Разоблачением в прессе? О нет. Он действовал куда тоньше. По его словам, он пришел ко мне только потому, что его приемный отец не давал ему никаких денег, кроме вспомоществления. Он так и сказал. Вспомоществление. Да еще и оставил его без наследства, специально подчеркнув это в завещании. Артур, конечно, свалял дурака, показав ему завещание, только разбередил рану. К тому же, прочитав в завещании про запертую коробку, завещанную мне, Филипп заподозрил, что дело нечисто. Он ухитрился выкрасть коробку из сейфа, вскрыл ее, и вот вам результат. Он пригрозил, что подаст на нас с сестрой в суд за моральный ущерб. За то, что мы бросили его в младенческом возрасте. Это то же самое, что и разоблачение в прессе, но поданное похитрее. К тому же, он это отлично знал, мы не могли рисковать и не допустили бы скандала. «Тогда почему вы не заплатили ему?» – спросил Вульф. «Потому что это возмутительно. Не можете же вы так просто выложить $1 миллион?» «Я не могу. Но вы можете?» «Нет, денег я не дал. Мне нужна была гарантия, что шантаж прекратится. Я должен был удостовериться, что получил все бумаги, и поскольку узнать об этом мог только у Артура, договорился встретиться с ним в понедельник. Филиппа я попросил дать мне отсрочку на один день. На следующее утро, то есть вчера, Артур позвонил мне и сказал, что коробка пропала, но отказался приехать ко мне. Вот так и случилось, что мне пришлось самому ехать к нему». Я приподнял голову от блокнота и ухмыльнулся. «Да, тогда-то я вас и встретил, а потом вытащил из кармана мел». Этот грубиян продолжил, даже не удостоив меня взглядом. Я пришел к нему в контору и рассказал про требования и угрозы Филиппа. Артур пришел в ярость. Он был уверен, что заставит Филиппа вернуть коробку. Я же знал, что у него ничего не выйдет. Тогда он предложил... Я ничего не смог с ним поделать. Артур решил поступить по-своему. Мы решили, что днем он переговорит с Филиппом, а на следующее утро, в среду, то есть сегодня, мы встретимся втроем у него в кабинете и обсудим, как быть дальше. Я был вынужден согласиться. «Так не пойдет», — оборвал его Вульф. «Не смейте юлить». «Я вовсе не пытаюсь юлить, говорю вам». «Вы врете, мистер Джад. Так дело не пойдет. Ваша встреча была назначена на вечер во вторник, а вовсе не на сегодня, и вы отправились туда». Остальное я пропустил. В дверь позвонили, и я отправился открывать, потому что фрицу пока не разрешалось вставать. Сквозь полупрозрачное стекло на меня смотрела до боли знакомая физиономия, увидев которую я поспешил накинуть цепочку и лишь тогда приоткрыл дверь на целых 6 дюймов. Больше цепочка не позволяла. «У нас уже есть запас продуктов», – вызывающе выкрикнул я. «К черту!» – услышал я ответ. «Мне нужен Гатри Джад. Я знаю, что он здесь». «Откуда?» «От его домочадцев. Сними эту чертову цепочку, пока я...» «А вдруг по пути сюда его сбила машина?» «Посидите на крыльце, пока я выясню». Я вернулся в кабинет и доложил Ульфу. «Инспектору Кремеру нужен Джад. Узнал от домочадцев, что Джад едет к вам». Джад, мигом смекнув, куда ветер дует, засуетился. «Я должен заручиться вашим словом». «Вы его не получите», — отрезал Вульф. «Приведи мистера Кремера». Я просеменил в прихожую, снял цепочку, открыл дверь и впустил Кремера, который, не удостоив меня взглядом, прогромыхал в кабинет. Буркнув что-то в знак приветствия, Кремер обратился к Джаду. «Дело очень щекотливое, весьма щекотливое. Если хотите, можете прийти». Джад покосился в сторону Вульфа. Вульф кашлянул. Джад произнес. «Сядьте, инспектор, можете говорить». «Но я вас предупреждаю, мистер Джад, дело чрезвычайно конфиде...» «Он вам ответил», — перебил Вульф. «Пожалуйста, будьте лаконичны». «Понимаю», — кивнул Кремер. «Так значит, да». «Ну что ж, пожалуйста». Он уселся в кресло, поставил перед собой кожаный саквояж, повозился с застежками и открыл. Потом выпрямился и кинул взгляд на Джада. Примерно час назад в полицейское управление был доставлен с нарочным сверток, адресованный лично мне. Кремер снова нагнулся, вынул из саквояжа какой-то предмет и показал Джаду. Вот он. Могу я спросить, видели ли вы это прежде? Нет, ответил Джад. Кремер перевел взгляд на Вульфа. А вы, Вульф? Гудвин? Вульф молча тряхнул головой. Я же бойко выкрикнул. Невиновен. Кремер пожал плечами. Первое. Как видите, это металлическая коробка с замочком. На крышке чем-то острым, возможно, ножом, вырезаны буквы ГД. Коробку с таким описанием и с буквами ГД упомянул в завещании Артур Тингли. Он завещал ее вам. Сегодня днем полицейский комиссар спросил у вас про нее, но вы ответили, что вам ничего не известно ни о коробке, ни о ее содержимом. Это так, мистер Джад? Да, кивнул Джад. По словам Хомберта, коробка должна была находиться в сейфе, но когда ее скрыли, коробки внутри не оказалось. Совершенно верно. Теперь второе. Коробка была взломана, у замочка сломана дужка. К нам она поступила уже в таком виде. И третье. Это уже касается ее содержимого. Кремер пристально посмотрел на Джада. Вы по-прежнему хотите, чтобы я продолжал? Да, выкладывайте. «Очень хорошо». Кремер приподнял крышку. «Экспонат номер один. Пинетки». Он показал их нам. «Экспонат номер два. Отпечатанная справка о состоянии дел вашей банковской компании от 30 июня 1930 года. Ваша фамилия обведена чернильным кружком, и такой же кружок сделан вокруг общей суммы в 230 с лишним миллионов долларов». Кремер вернул папку в коробку и извлек следующий экспонат. Третий номер. Большой конверт. Он был запечатан, но теперь, как видите, взрезан. На конверте почерком Артура Тингли написано «Конфиденциально. В случае моей смерти вручить в запечатанном виде мистеру Гатри Джаду. Артур Тингли». Джад протянул руку. «Значит, конверт принадлежит мне». Голос его немного дрогнул. «А вы его вскрыли?» «Нет, сэр, мы его не вскрывали». Кремер не спешил расставаться с конвертом. «Он уже был вскрыт. Несомненно, он принадлежит вам, и со временем вы его, безусловно, получите. Однако пока конверт должен остаться у нас, учитывая некоторые обстоятельства. В конверте содержится свидетельство о рождении, выданное на младенца Филиппа 18 сентября 1911 года». 4 страницы из журнала детского дома «Эллен Джеймс», посвященные условиям передачи в этот дом ребенка, рожденного Мартой Джад, а также письменное заявление, датированное 9 июля 1936 года и подписанное Артуром Тингли. Кроме того, в конверте находится сертификат об усыновлении Артуром Тингли Филиппа Тингли, датированный 15 мая 1915 года. Если хотите, можете изучить все эти документы сейчас в моем присутствии. Нет, резко оборвал его Джад. Я требую, чтобы вы немедленно передали мне коробку вместе со всем содержимым. Кремер покачал головой. В настоящее время, сэр, я подам виндикационный иск. Сомневаюсь, что вам это удастся. Улика в деле об убийстве. Коробка не имеет ни малейшего отношения к убийству Тингли. Надеюсь, что это так. Тон Кремера показался мне вполне искренним. Я простой полицейский, а вы сами знаете кто. Окружной прокурор испугался связываться со столь высокопоставленным лицом и припоручил это дело мне, а я просто выполняю свою работу. У вас есть сестра по имени Марта. Обращалась ли она в детский дом Эллен Джеймс в 1911 году. «С вашей стороны было бы весьма разумно, — ледяным голосом произнес Джад, — последовать примеру окружного прокурора. Он ткнул пальцем в коробку. Я требую, чтобы мне вернули этот предмет». «Да, я слышал. Кстати говоря, я тоже могу говорить таким тоном, даже с вами. Попробуем иначе. По вашим словам, это не вы вчера входили в 7:30 в здание компании Тингли. Вы по-прежнему это утверждаете? Да. Мы забираем вашего шофера в полицейское управление. Джад презрительно фыркнул. «А также Филиппа Тингли. Словом, я бы на вашем месте был позговорчивей. Один из них наверняка запоет. Не надейтесь, что вас выгородят. Если вы рассчитываете...» Зазвонил телефон. Я снял трубку и выяснил, что сержант Фостер хочет поговорить с инспектором Кремером. Я передал трубку Кремеру, который в течение 2 минут только слушал и поддакивал. Лишь в конце разговора он буркнул: «Приведите его сюда, к Ниро Вульфу», и повесил трубку. «С вашего позволения», — кивнул он Вульфу. «Вы о чем?» — резко спросил Вульф. «Мы хотим поболтать здесь с Филиппом Тингли. Его нашли у себя на кухне, связанного и с кляпом во рту».